Из рассказов бабушки Юсуф знал, что на пирах у Сулеймана казаны были как перевернутые горы на великих опорах, и что люди карабкались к еде по лестницам. Но даже орудуя половешками, словно ложками, толпы жаждущих не могли за месяцы, что длились пиры, вычерпать из котлов все яства до дна, потому что пророк Сулеймана обладал несметными сокровищами, невиданного ума и щедрого сердца. И словно в подтверждение бабушкиных слов, Жаров заметил, что Сулейман является министром финансов партии, а значит, и главным финансистом всей большевистской организации. Мол, через него проходят несметные денежные потоки. А катушек с медной проволокой в его распоряжении столько, что если их все размотать, то можно опутать высоким революционным напряжением все страны мира. Но к великому разочарованию Юсуфа личное знакомство с товарищем Сулейманом произошло как нельзя буднично. «Вот, познакомься, Юсуф, это товарищ Сулейман», — представил Александр Юрьевич мальчику своего попутчика и собеседника, когда они вместе с Жаровым шли на квартиру. «А это Леонид Борисович, тот самый Юсуф, помните, я вам о нем рассказывал?» «Ну, здравствуй, Юсуф!» Крепким рукопожатием сжал дрожащую руку мальчика товарищ Сулейман. Это был высокий, подтянутый мужчина. Широкая поперечная впадина, словно шрам, пересекала его лоб, а когда он улыбался, в уголках рта и глаз, словно искорки, появлялись морщинки. Он был одет в простое темное пальто и шляпу. В сумерках Юсуф во все глаза старался разглядеть Сулеймана. Держался тот, надо сказать, в высшей степени элегантно, как человек, принадлежащий к высшему сословию. Впрочем, вскоре Юсуф узнал, что товарища Сулеймана все другие, кроме инженера Жарова, зовут или Никитичем, или товарищем Красиным. Юсуф узнал это, пробравшись по чердаку в квартире Жарова, чтобы послушать, что будет обсуждать. Он затаился у деревянного перекрытия комнаты, где в скором времени должны были установить лифтовый двигатель, и глядел в щель стены. Теперь на Сулеймане не было верхней одежды. Из-под пиджака выглядывали жилетка, часы на цепочке, накрахмаленный воротничок и галстук-бабочка. Сулейман Красин с некоторым пижонством говорил много и долго. При этом, слегка манерничая, он расхаживал из угла в угол в своем расстегнутом пиджаке. Расхаживал и рассказывал, что пока в Москве и на Пресне идут тяжелые бои, питерское восстание проваливается, но не только из-за северного климата. А оружие, купленное на экспроприированные добровольные пожертвования деньги, из-за плохо налаженной доставки с трудом пересекает границу. Для бомб ручного метательного типа, вроде «Македонок», что производит военно-морской технической лаборатории инженеры Песков и Скосаревский, катастрофически не хватает динамита. Не спасают положение Игнатьев, Игнатов и Крыжановский. Собираясь чугунных мофт, взвинчивающего детонатора и нового вида гремучего студня планкастита, усовершенствованный вариант бомб народовольцев. Разрабатываемая же инженером Жаровым супермощная бомба-ракета а-ля Кибальчич для массового покушения на царя пока не оправдывает надежд. Ее производство откладывается на неопределенное время. Проще в случае чего шарахнуть по-зимнему из так называемой «бабушки», похищенной с помощью Игнатьева и трех матросов содора гвардейского флотского экипажа пушки Гочкиса. Прав был товарищ Ленин, упрекая нас в том, что мы о бомбах говорим больше полугода, а армейский ВОЗ так ни разу не взлетел на воздух. Наши политические противники, конкуренты, эсеры, продолжал товарищ Сулейман, не дремлют и изобретают сверхмощные бомбы. Все, наверное, слышали о взрыве в номерах Бристоля. Но так вот стало известно, что это дело рук руководителя питерской ячейки боевиков-эсеров Максимилиана Швейцера, останки которого вместе с вещами обнаружили на улице. Бомба эта планировалась для великого князя Владимира Александровича. а задача ликвидировать Творца Кровавого Воскресения, князя, честь для любой боевой группы, и была, между прочим, поставлена и перед нашей технической группой. Услышав о Швейцарии, Юсуф вспомнил о нашумевшем взрыве в гостинице «Бристоль» и ненадежном господине Швейцарии, тайно готовившем бомбу, о чем раструбили все газеты. Вначале, правда, газеты писали о некоем англичанине Артуре Генри Мюр-Маккуллоне. Но вскоре Маккуллон оказался самым что ни на есть простым российским швейцаром, что подделал себе документы. Юсуф помнил, как рано утром в момент взрыва задребезжали окна в их доме, и как испугавшись запричитала Тахириапа. А потом представил, как, наверное, вспыхнуло от стыда лицо Жарова в тот момент, когда Сулейман обвинил его в бездеятельности. Юсуф по себе знал, как неприятно выслушивать публичные выговоры. Из разговора собравшихся Юсуф выяснил, что в комнате находились Игнатов или Игнатьев, или оба сразу. А мужчинами с акцентами были Горец и Македонец, некто Огнен и Азер, или Альфа и Омега. Итак, продолжил товарищ Сулейман, в связи с возникшими сложностями у технической группы на повестке дня обсуждения трех вариантов дальнейшего плана действий. Товарищи Игнатьев и Буренков предлагают хорошо вооруженной группе боевиков прорвать полосу отцепления, когда Николай II будет совершать свой вечерний моцион в саду Петергофа, а затем на заранее приготовленном буере переправить императора через Финский залив и спрятать его в лесу на даче одного проверенного товарища. «А зачем нам царь?» — прервал Игнатов возникшую паузу. «В такое-то время не легче ли его просто убить? Вот товарищ Жаров трудится над созданием ракеты, чтобы со своего чердака целенаправленным взрывом устранить царя в его же карете. Да, для революции целесообразнее просто обезглавить гидру», — согласился македонец Огнен. «Товарищи», — это, видимо, взял слово Игнатьев, — «товарищи, удерживая в заложниках царя, мы сможем потребовать обменять его на наших заключенных братьев, а еще вывести войска из Питера и Москвы». «Ну, допустим, допустим», — многозначительно покосился Скосаревский. «Но как же мы осуществим захват, как мы подготовим эту операцию?» «У нас есть свои люди и среди конвойных казаков, с которыми я успел подружиться, и среди обслуживающего персонала на царской даче. Конечно, при операции тяжелого боя не избежать, но, может быть, используя внезапность, нам удастся отбить царя у казаков без тяжелых потерь». «А где мы его хорошо спрячем?» «В вашем имении», — возмущался Азар. «Я думаю, здесь нет гор, чтобы спрятать царя. Да поднятые на уши войска прочешут все вдоль Финского залива. Лес — это далеко не горы». «А что думает по этому поводу товарищ Ленин?» — спросил кто-то, кажется, Песков. — «Я разговаривал с товарищем Лениным», — встал со стула и снова принялся расхаживать по комнате Красин. «И хочу довести до вас его мнение, что сейчас нецелесообразно тратить на авантюры силы, которые пригодятся для планомерной террористической работы». Из своего укрытия Юсуф слышал, как уважительно, словно к большому авторитету, все обращаются с Сулейманом. Не перебивают и не перечат. Вот все-таки что значит богатство. А еще он понял, что Сулейман наряду с Лениным и Богдановым составлял часть Святой Троицы большевистского центра партии, и что он лично руководит технической группой социал-демократов. «Правильно», — согласился Огнен. «Нельзя оттягивать боевые силы. Македонки — лучший вариант для подрыва существующего строя. Товарищи, давайте конструктивней». Красин пытался держать нити дискуссии в своих руках. «Ситуация, как вы знаете, очень тяжелая. Для подавления революции брошены лучшие армейские силы, провалившие маленькую победоносную войну с Японией. Нам надо срочно остановить переброску войск из Питера в Москву. Я лично знаю, что министром финансов Созвано совещание фабрикантов и заводчиков, на котором, возможно, будут даны указания по увеличению зарплат и сокращению длительности рабочего дня. Это, конечно, очень хорошо для пролетариата, но мы обязаны не допустить снижения уровня протестного движения. Забастовка работников электрических станций в Петербурге, Путиловского и судостроительных заводов – это слишком мало для Питера, город, где сосредоточена четверть промышленности страны. Есть предприятия в Питере, на которых отношения с рабочими уже осуществляются по прогрессивной схеме. Это прежде всего машиностроительный завод «Нобеля» на Самсоновской набережной, завод «Сименсов». Они наши скрытые резервы для революции, которую, как вы знаете, голыми руками не свершить. Захват оружейной фабрики «Шаффа» и полицейского участка на четвертой линии Васильевского острова в первые дни восстания показали, что оружие можно отнять. «Но где?» — выкрикнул кто-то с места. «Спокойно, спокойно», — поднял руку Красин. «Давайте не будем взрывать нашу дискуссию изнутри.